Вайнор Вадерский. Веселье в ратуше продолжалось до утра. Однако стоило Инире уйти, и мне стало невыносимо скучно. Вежливые беседы с почтенными горожанами и чиновниками наводили тоску. А когда в зале появились девушки из веселых кварталов, я просто разозлился. Сперва они вели себя довольно скромно, танцевали, разыгрывали сценки из известных пьес, представляли живые картины. Однако вино быстро подогрело мужчин, им захотелось больше веселья и криков. Вскоре девушки сидели на коленях у развратных юнцов и седовласых ловеласов. Я не возражал. Такое часто случалось на пирах. Но ко мне направились сразу четыре прелестницы. Брюнетка, рыжая и две блондинки. Одна золотистая, вторая пепельная. Они смело склонились над столом, демонстрируя свои прелести в глубоких вырезах платья. «Сир, любая из нас готова скрасить вам эту ночь». Я решил отшутиться. «Прекрасные дамы, у меня уже есть возлюбленная». «Оно ни о чем не узнает», — томно прошептала брюнетка. «Развлекись, красавчик», — подмигнула блудливым зеленым глазом рыжая. «Неужели вы хотите грустить в такое веселое время?» — затеребила пшеничную косу блондинка. Вторая светловолосая красотка молчала, но некоторые ее жесты, поза, манера склонять голову напомнили мне Иниру. Я присмотрелся и увидел, что эти четыре девицы изрядно отличались от прочих. Они были одеты дороже и приличнее прочих красоток. Их лица не портила избыточная краска, а прически могли посоперничать вычурностью с прическами знатных дам. При этом правила своего цеха веселые девицы не нарушали. У каждой на рукаве пестрел кружок из яркой ткани, на башмачках красовались желтые ленточки, а в ушах и на шее не было золотых или серебряных украшений. Их вполне заменяли бархатки, плетение из шелковых шнурков и стеклянных бусин. «Откуда же взялись в этом зале такие дорогие птички?» Продолжая любезно улыбаться блудницам, я осторожно оглядел зал. Все гости были заняты своими делами, лишь две пары глаз неотступно наблюдали за нашей группой. Я заговорил совсем тихо, побуждая продажных красавиц склониться, закрывая меня от излишнего любопытства наблюдающих. «Итак, дамы, я ловко ухватил их за ленты корсажей, не давая убежать. Кто заплатил вам за то, чтобы вы подошли ко мне?» Первой, как я и ожидал, дернулась блондинка, слегка напоминающая Иниру. Брюнетка и рыжая искренне изумились. А вот вторая блондинка страдальчески закусила губу. Похоже, она также была в курсе, кто их нанял и зачем. «Я повторяю свой вопрос». Времени было мало, я надавил. «Или его повторит палач?» «Лорд Ирраут!» — прошептала золотая блондинка. «Он заплатил вперед!» «А тебе?» — я кивнул на вторую светловолосую прелестницу. «Господин с носом, похожим на крючок, я его не знаю». «Свободны!» — я отпустил ленточки. «Убирайтесь отсюда, но идите по лестнице, которая ведет в гостевые покои. Если увижу вас в своей комнате, убью». Побледневшие девицы присели в реверансах и торопливо удалились в сторону лестницы. Я встал из-за стола, пьяно покачиваясь, и направился к ширме, которая расположилась в темном углу зала. За ней стояли ночные горшки, тазы и кувшины с водой для желающих освежиться. Граф Родолен тотчас скользнул следом, желая услужить. Но я остановил его. «Пригласи лордов Иррраута и Брэдшоу». Юноша слегка поклонился и отправился приглашать указанных дворян составить компанию королю. Думаю, мой выбор никого не удивит. Иррраут — местный крупный землевладелец, а Брэдшоу много лет служил при дворе синишалем Малого дворца. Для них честь подать королю полотенце. Мужчины охотно зашли за ширмы и удивились, увидев, что я трезв. Я аккуратно подтянул к себе Брэдшоу за роскошный воротник камзола и от души врезал ему под дых. «За что, сир?» — прохрипел он через пару минут, когда отдышался. «Зато! Думаешь, никто при дворе не знает, что ты спишь и видишь свою дочь фавориткой?» Я подошел ближе и чувствительно ткнул его носком сапога в бок. «Прямо отсюда ты поедешь в свое поместье и больше никогда не появишься при дворе». «Но моя дочь!» — Брэдшоу зарыдал. Я вспомнил, что девушка числилась одной из фрейлин прежней королевы. «Она останется. Я сегодня добр, но тебя я больше видеть не желаю. Считай, что легко отделался». Брэдшоу, подвывая, рванул к выходу. Вообще-то, опала включала в себя и отторжение в пользу короны или лично короля большей части земель или доходов. Опытный придворный не хотел рисковать. Тогда я перевел тяжелый взгляд на лорда Иррауто. «Итак, лорд, как вы объясните мне свое поведение?» «Простите, ваше величество!» Лорд рухнул на колени, склонив голову. «Я хотел лишь развлечь вас!» Я посмотрел на него задумчиво. «И часто вы так развлекаете гостей?» «Да». Лорд немного смутился. «У мамаши Бритты самые лучшие девки в городе. Мы приглашаем их, когда приезжают гости из столицы». «Скажите, лорд Иррауто, кто из ваших сегодняшних гостей уже бывал в вашем городе?» Лорд перечислил несколько имен, и я даже не удивился, услышав два из них. «Ваше счастье, лорд, что я склонен вам верить. Вы свободны. Если будете в столице, можете смело заглянуть во дворец». Уверенным жестом я отпустил услужливого хозяина и глубоко задумался. Это было то, о чем пыталась предупредить меня Энира. Противостояние моего собственного двора. Попытка рассорить нас, пока брак не заключен. Надеюсь, бегство и опала Брэдшоу все же привлекли к себе внимание, и это заставит самых рисковых любителей интриг утихнуть. Медленно плеснув в лицо водой, чтобы смыть противную липкую усталость, навалившуюся неожиданно и неотвратимо, я вышел из укромного угла. В зале продолжалось веселье. Велев ближайшему придворному передать градоправителю мою благодарность за прием, я поднялся в отведенные мне комнаты. Лорд Иоанн отпустил графа Родолена и сам следовал за мной к покоям. Я спиной ощущал его пристально недоумевающий взгляд. Когда он помог мне стянуть сапоги и камзол, я, наконец, позволил ему задать вопрос. «Спрашивай, Иоанн», — разрешил я, вытянувшись на кровати в ожидании свежего белья. Глава СБ замялся, насупив выразительные черные брови. Потом, тряхнув головой, решился. «Ваше Величество, почему вы отказались от подарка?» Я приоткрыл один глаз, рассматривая старого друга. Он красив, и дамы, не стесняясь, делают ему предложение навестить их альковы. Иоанн не отказывает себе в плоских удовольствиях. Но еще ни одной не удалось заполучить его к себе надолго. «Я сам проверил всех дам», — продолжил глава СБ, а градоправитель подсказал самых искусных. «Потому что мне не нужен никто, кроме Эниры», — просто ответил я. Герцог Веймор был явно озадачен. Он так забылся, что опустил руки с зажатой в них свежей сорочкой и уставился на меня с недоверием. «Вайнор, ты хочешь сказать, что собираешься быть верным мужем? Как простолюдин?» Я едва не рассмеялся. Встал, подойдя к умывальнику, плеснул в таз теплой воды и начал обтирать тело куском мокрого полотна. «Что тебя так удивляет, Иоанн? Неужели ты никогда не видел верных мужей? Да ты и сам был женат на прелестной женщине. Неужели в ее присутствии тебе хотелось уйти с другой?» Иоанн недоверчиво нахмурился. «Моя жена была очень... понимающей женщиной. Она знала, что мужчине иногда нужно расслабиться». Я приподнял одну бровь, демонстрируя насмешливое понимание. «Твоя супруга была доброй женщиной, тихой и кроткой. Как думаешь, что сделает со мной Инни, если узнает о прогулке налево?» Иоанн воспринял вопрос серьезно. «Учитывая ее таланты, может, и ничего смертельного не сделает, но уж точно будет неприятно». Я усмехнулся. «Ты сам ответил на свой вопрос. Иоанн, я не хочу огорчать свою женщину». Герцог Веймор сердито и недоверчиво покачал головой. «Твой отец до знакомства с твоей матерью вовсе не был монахом. Он любил бывать в предместье Сюзон, потому что там живут самые красивые и умелые... дамы. А ваша матушка...» Глава СБ опустил голову, пряча глаза. «Она говорила, что выполняет свой долг, блюдя верность не мужчине, но королю». «Иоанн, я тяжело вздохнул. Надоело объяснять очевидные вещи». «Не забывай, что моя мать не любила отца. Она была только рада, если его аппетиты удовлетворял кто-то другой. Так чему тут удивляться? Верность бывает либо там, где есть долг и честь, либо там, где живет любовь. А ты любишь свою невесту? Голос главы СБ как-то странно потяжелел. Люблю. Или ты думаешь, все дело в политическом расчете? Усмехнувшись, принял из рук Иоанна полотенце. Я и сам хотел отказаться от Этиллии, но мне не было необходимости прикрываться для этого Энирой. Шанстрет и так признал мое право разорвать помолвку. Инни действительно избрали светлое. Ведь ты уже допросил ювелира? Резко развернулся и уставился в лицо старому другу. Допросил. Иоанн вовсе не смутился. И нашего, и Кварелийского. Они не прикасались к браслету. Так в чем проблема? Я продолжал изображать недоумение. Ты не сможешь быть верен своей жене. Иоанн вздохнул еще тяжелее, подавая мне рубашку. При дворе много красавиц, жаждущих королевского внимания, денег и почестей. Если ты не дашь им все это, Анна-Лору разорвут на куски. Я нахмурился. Слова Иоанна ударили по больному. Инни говорит то же самое. Пока не знаю, как смогу защитить ее, но я это сделаю. А деньги и почести можно заслужить не только в постели. Махнул рукой, не желая сейчас волноваться по этому поводу. Иоанн поклонился, словно полностью доверял моим словам. «Доброй ночи, Ваше Величество!» Герцог задул свечи, добавил дров в камин и вышел. Надеюсь, он сможет понять меня. Утром почти все придворные страдали от избытка веселья накануне. Помятые лица, растрепанные волосы и взмыленные слуги превращали ратушу в филиал госпиталя. Я посмотрел на это безобразие и перенес отправление на обед. До следующего города не так далеко, к вечеру доберемся, а церемонию можно отложить на день. Благодарные подданные отметили мое распоряжение рассолом, и к обеду кареты медленно выкатились с площади славного города Сариты.